Глава 14. Дьявольский хитроумный план. Сначала драконы пытались протестовать, но мальчишки заорали на них и призвали к порядку. Всех, кроме Беззубика, который ни за что не хотел геройствовать. «Шутишь, наверное», — хныкал дракончик. «Я ни на шаг не подойду к море драконусу, гигантикусу, максимусу. Эти-то твари опасны. Я останусь здесь и посмотрю на вас». Икинг и подкупал его, и угрожал. Все напрасно. «Видите?» — заявил Сморкало. «Никчемный не может уговорить на свой жалкий план даже собственного дракона. Это человек, на которого вы рассчитываете?» «Угу», — сказал Письи Дух Тугодум. «Да заткнись же, Сморкало!» — заорали остальные мальчишки. Икинг вздохнул и сдался. «Ладно, Беззубик, оставайся здесь. Пропустишь самое интересное. А теперь мы все спустимся к чаячьим гнездовьям и наберем побольше перьев. Сделаем перьевые бомбы». «Птичьих перьев!» — фыркнул Сморкало. «Этот хлюпик считает, что с такими чудовищами можно сражаться птичьими перышками. Да эти твари понимают только один язык — язык холодной стали». «Драконы склонны к астме», — пояснил Икинг. «Вот к чему приводит выдыхание огня. Дым забивает им легкие». «Значит, ты считаешь, чудовище упадет и умрет на месте от удушья из-за твоих перьевых бомб? Может, лучше накормить его жареной селедкой и подождать, пока оно не сдохнет лет через 20 от сердечного приступа?» — не унимался Сморкало. «Нет», — терпеливо разъяснил Икинг, — «перьевые бомбы просто собьют его с толку, чтобы он не прибил никого по дороге. Сморкало, бандюк, я хочу научить огневица-убивца, что им делать», — продолжал он. «Я не стану рисковать своим драконом из-за твоего дурацкого плана», — заявил Сморкало. «Еще как станешь», — прошипел бандюк сквозь зубы, грозя Сморкале увесистым кулаком. «Да чего же надоедлив этот парень, а? Икинг, не знаю, как ты его терпишь. Слушай, ты, урод ноздреватый, каким-то чудом тебе удалось заполучить приличного дракона. Сейчас ты прикажешь ему делать все, что велит Икинг, а не то я лично погоню пинками тебя до дельфиньего мыса и обратно». «Ладно уж», — проворчал Сморкало, — «но если нас всех поджарят из-за безумных идей этого никчемного, я не виноват». Под присмотром Икинга были изготовлены перьевые бомбы. Юные викинги притащили с чаячьих гнездовий огромные охапки перьев. Потом они стащили в деревне все тряпки, какие только сумели найти. Пеленки пучеглазика, пижаму плеваки, палатку Магадуна Остолопа, лифчик, волгалорамы, ну, все, что попадалось под руку. Взрослые были так заняты, совещаясь на совете, что ничего не заметили. Сморкало слегка приободрился, потому что ему представился случай продемонстрировать свои выдающиеся способности в воровстве. Ему удалось стащить меховые шорты прямо с Толстопуза, пока тот стоял в старейшинском круге и обсуждал план действий. Толстопуз ничего не заметил, даже когда опустил волосатую руку и рассеянно почесал необъятное брюхо. Так увлекла его разработка новых усовершенствованных методов ора. Затем мальчишки завернули перья в тряпки так, чтобы они разлетались во все стороны при сбросе бомб. Каждая группа из 10 юных викингов вооружилась примерно сотней таких перьевых бомб, сложив их в старые паруса. Икинг повел хулиганов к длинному пляжу, а бандюк повел остолопов к неприступной бухте. По дороге к пляжу мальчишки весело болтали. Они выстроились в узкую колонну во главе с Икингом, кабанчик и бестолков тащили парус с бомбами над головами, кружили и пикировали драконы. Викинги практически не знают страха, их с самого детства воспитывают воинами, поэтому даже Икинг с рыбьеногом при мысли о предстоящей битве испытали прилив радостного возбуждения. Но как только перед ними показался монстр, и ребята, и драконы тотчас же упали на животы и дальше уже ползли по-пластунски, их сердца отчаянно колотились. Неужели на свете бывают такие громадные существа? Икинг подвел их как можно ближе к краю обрыва, окружавшего длинный пляж. Мальчишки осторожно выглянули. Прямо под ними храпело во сне страшное чудовище. Каждая его ноздря была величиной с 6 парадных дверей, и из них вырывалась такая гнусная вонь, что ребята начали задыхаться. Кабанчика, который всегда был слаб животом, стошнило в вереск. Икинг, рыбьенок и бестолков распаковали перьевые бомбы и раздали их мальчишкам. А затем хулиганы, стараясь не шуметь, тихонько подозвали своих драконов и вложили бомбы им в пасть. Потом встали над обрывом, каждый усадил на вытянутую руку своего дракона. Храбрости для этого требовалось не меньше, чем для прыжка с горы высотой в 1000 футов. Хоть дракон и спал, При одном виде его любому нормальному человеку хотелось срочно спрятаться в вереске. Икинг затаил дыхание. Поднял руку, чтобы дать сигнал к началу. «Пошли!» — шепнул Икинг. «Пошли!» — заорали мальчишки. 9 драконов взмыли воздух и закружились над огромной спящей головой. Как только зеленый смерч начал очередной вдох, Икинг заорал «Давай!» И драконы дружно выпустили перьевые бомбы. Зеленый смерч вдохнул воздух пополам с перьями, оглушительно чихнул, проснулся, и пока он содрогался в кашле, огневица, кружившая возле его правого уха, выдала речь, которая означала примерно следующее, хотя звучала гораздо оскорбительнее. «Привет тебе, о море Драконус, крохотулюс Минимус, от моего отца грозы морей. Он намерен полакомиться здешними варварами, если ты встанешь у него на пути, он полакомится тобой». «Уплывай скорее, жалкий морской червяк, и тогда, может быть, спасешься. Но если останешься на этом острове, не миновать тебе острых клыков моего отца и его жаркого пламени!» Задыхающийся гигантский монстр попытался ответить саркастическим хохотом. Но нельзя смеяться и кашлять одновременно. Перья попали не в то горло, и он закашлялся еще сильнее. Тут огневица укусила его за нос. Для чудовища это было не больнее укуса блохи, но дракон все равно пришел в ярость. Протирая слезящиеся глаза, зеленый смерч замахнулся на настырного драконыша, но не попал. Вместо этого гигантский кокоть выворотил изрядный кусок земли из обрыва. Тем временем 8 других драконов слетали на обрыв за новыми бомбами и вернулись. «Давай!» — завопил Икинг, и драконы сбросили свои бомбы. Тучи перьев забились в ноздри к зеленому смерчу, он снова зашелся в кашле. «Ни за что себе не выиграть, жалкий червяк!» — прокаркала огневица. — Ползи обратно в море, покуда цел. Там тебе место, а мой отец будет пировать. Теперь зеленый смерч рассердился не на шутку. Он неуклюже погнался за огневицей, пытаясь сбить когтем эту надоедливую козявку. Но огромному дракону было не легче схватить дракониху, чем вам голыми руками поймать муху. В таких упражнениях драконы ловчее людей, однако зеленый смерч без конца промахивался, потому что из глаз его в три ручья лились слезы. «Косой набит колбасой!» — заверещала огневица, страшно довольная собой, и выпорхнула прямо из-под гигантского когтя зеленого смерча. Исполин снова ринулся за ней, а дракониха ловко увернулась и скрылась за поворотом ущелья, уводя чудовище к неприступной бухте. Икинг и остальные юные хулиганы со всех ног помчались за ними, но угнаться, понятно, не смогли. Бежать сквозь вересковые заросли — примерно то же самое, что бежать по колено в патоке. И мальчишки то и дело проваливались по щиколотку в болото. Огневицы с монстром уходили все дальше и дальше по берегу, и хулиганские драконы все реже возвращались к мальчишкам за новыми порциями перьевых бомб. Если среди вас есть военные командиры, они сразу же узнают извечную проблему, с которой приходится сталкиваться, когда линия фронта уходит слишком далеко от обозов с боеприпасами. В конце концов, перезарядка драконов стала занимать так много времени, что настал миг, когда перья, щекочущие ноздри монстра, рассеялись, и из его глаз перестали течь слезы. И зеленый смерч впервые отчетливо увидел свою надоедливую обидчицу. Зеленый смерч совершил молниеносный бросок и схватил огневицу гигантскими когтями. Но, к счастью для драконихи, именно в этот миг из-за поворота с громким топотом выскочил пурпурный смерч и со всего размаха пнул зеленого смерча в живот. От неожиданности дракон выпустил добычу, и та проворно упорхнула. Зеленый смерч тяжело опустился в море и принялся переводить дыхание. То же самое проделал и пурпурный смерч.